Глава 25. Марфа. Смотрю в прищуренные глаза Лики и понимаю, что молчать не стану. А еще угрожать мне тут собралась. Где мне жить, в Москве или Питере, не твое дело. Чеканю я каждое слово. И это ты, а не я, сосалась чужим парнем у всех на глазах. За собой последи лучше. Больше ко мне Лика не подходила, так шушукалась с девчонками на переменах, а в остальном демонстративно игнорировала меня. Честно говоря, я особо не представляла, что мне может сделать Лика. Ну да, староста группы, да, знает хорошо преподов, в деканат каждый день ходит, да, в группе определенно лидер. Ну и что с того? Ну, может, похейтит чуток. Но мне по барабану, я сюда не социализироваться пришла. Философичка отметила, что тебя не было на паре. Как бы походя, сказал мне невысокий худощавый одногруппник после последней пары. Кажется, его зовут Вадим, но я еще не всех запомнила. Группа довольно большая. «Спасибо», — кивнула я и уточнила. «И что это значит? Какие-то проблемы?» Парень в ответ лишь пожал плечами и, подхватив свою сумку, заторопился к выходу. В другой раз я бы догнала и все вытряхнула из него, но природа-матушка позвала меня совсем в другое место. В туалете никакой очереди, к счастью, но едва я закрываю кабинку на щеколду, слышу голос Лики и ее подружки Олеси Судариковой. Они постоянно вместе на парах тусят. «Неприятная девица», — тянет Сударикова. «И главное, ни рожи, ни кожи, как моя бабушка говорит. Извини, но твой Антон куда-то не туда смотрел». «Класс! Не зря, значит, Сударикова мне сразу не понравилась». «Антон говорит, что раньше она совсем страхолюдиной была. Он ее почти не замечал, хотя она слюнями по нему в школе и зашла вся. Повелся, как дурак, на нее». «Вот же гад!» Сердце больно сжимается от предательства. «Значит, еще со школы все знал, а мне заливал, что едва меня помнит». «Все-таки я не понимаю ваших отношений». Сударикова сидит уже в соседней от меня кабинке и громко переговаривается с подружкой. «Как можно спокойно смотреть, как твой парень с другой, да еще и называет своей девушкой?» «Я тоже этого не понимаю, но из кабинки не выхожу. Слушаю». «Ему нужен свежак время от времени», с неохотой, но все же объясняет Лика под журчание сливного бачка. «Я не против, он всегда ко мне возвращается. Ты бы видела, как эта Марфа ему в рот смотрела. Конечно, он не прошел мимо. И теперь она с нами учится. У них точно все закончено», переспрашивает Сударикова. Девчонки уже вышли из своих кабинок, судя по всему, руки моют, а я размышляю, не выйти ли мне. Но ответ Лики заставляет меня прирасти к сиденью. «Помнишь мужика, который ее на Мерсе подвозил отсюда? Так вот, у них договор с Антохой. Он больше к Боголюбовой не лезет, но...» Неожиданно наступает пауза, и я уже думаю, что эти две козы наконец ушли. «Но у тебя нет никакого договора с этим папиком», хихикает Сударикова, а я мысленно представила, как отрезаю ее обесцвеченные космы. «Я правильно поняла?» Что Лика ответила, я не услышала, потому что хлопнула дверь, и они ушли. «Значит, Самиев все-таки заплатил Антохе. Интересно, сколько и за что именно? А главное, при чем тут я? Свежак, значит». Руки я мыла долго, а сколько жидкого мыла перевела. Домой вернулась и сразу делать домашку. Нужно было максимально все успеть до начала игры. К тому же Сатановский сказал раньше приехать. Уточнила у Чистяковой, у нее все без изменений. Ну ладно, продержусь как-нибудь до ее прихода. Ехать мне со своего юга к нему на север далековато, сверяюсь еще с картой. Живет Сатановский не рядом с метро. Ему понятно все равно, а я-то общественным транспортом передвигаюсь. Когда уже собираюсь выходить, открывается входная дверь. Мама. И вот тут я вспоминаю, что она утром просила что-то сделать, кажется, одежду забрать из ремонта. А у меня все мысли только о Сатановском и этой шалаве Лике. Марфуш! Когда я смотрю на маму, четко вижу, какой будет Лана лет через 20-30. Красивый, светловолосый и с гордой осанкой. Ты вещи забрала из ателье? По моим глазам считывает ответы и тяжело вздыхает. Папа просил эти брюки поскорее забрать. Ну да ладно, завтра уже заберем. Стойка. Она останавливается по дороге в ванную. «А почему ты одета? Куда-то собираешься?» Взгляд, как у Ланы, один в один. Если я скажу ей правду, то из дома я точно не выйду. «Мы с Чистяковой в игру играем, помнишь, я рассказывала?» «Да, кажется». Слышу я рассеянный голос мамы, после фамилии Чистяковой интерес мигом спал. «Мы хотим вместе пройти первое задание, поэтому будем вместе...» «А, хорошо, погоди-ка, а это не та игра, где Ваня?» Лана говорила... «Мамочка, я побежала, буду поздно». Вылетаю из квартиры, надеясь, что мама не продолжит допрос по телефону. В такие моменты она напоминает мне Лану, тоже очень въедливая, если чует неладное. Именно мама, как гласит семейная легенда, подложила годовалой сестре длиннющий список из женских имен. Они с папой никак не могли определиться, как же меня зовут, и позвали третьего. Так что своим именем я обязана Лане, которая, конечно же, ничего не помнит. Жаль, что у меня голоса не было. Доезжаю до нужной станции метро без приключений. Мама не звонит, Лана тоже, и даже Чистякова помалкивает. Как и Сатановский, что удивительно. Я же так и не выбрала себе наставника. С автобусом уже не так откровенно везет. Час пик, но все же помещаюсь в салон. Рядом стоит какая-то тетка с короткой стрижкой. Зачем-то вверху, на уровне груди, держит здоровую сумку с продуктами. Отворачиваюсь от нее, а в душе довольна, что удержалась и не стала наряжаться. Серые скини и топ с пиджаком — более чем достойный лук для посещения преисподней. С теткой выходим на одной остановке. Ну как выходим? Она толкает меня, я падаю прямо на землю. Слышу громкие извинения и думаю, что делать. Не появляться же в таком виде перед сатаной. А то я мигом из мартышки в свинку обращусь. С помощью влажных салфеток кое-как стираю с себя грязь и, поглядывая на часы, плетусь к дому Сатановского. Мысли сбежать отсюда посещают меня все чаще и чаще. Но я зачем-то упрямо иду к тому, кто мой подвиг точно не оценит. «Заходи, Марфа!» — доносится искаженный домофоном голос Ивана. «Заходи!» Ну, хоть перед дверью держать не стал. Нервничаю, пока поднимаюсь на лифте. Не понимаю, чего мне ждать от Сатановского, но безумно любопытно посмотреть, как он живет. Воображение рисует разные картинки. Мне почему-то представляется, что холостяцкая берлога Сатановского похожа на склеп. Ну а как еще, если этот парень уважает только все оттенки черного? На этаже вижу приоткрытую входную дверь и без раздумий шагаю туда. И застываю на месте. «Сатановский!» — выдыхаю я. «Ты бы это, оденься, что ли?» Выпаливаю первое, что приходит в голову. Странно, что вообще приходит. Потому что на сатане лишь черные боксеры. И все, если не считать темной растительности по всему телу. Крепкому, накачанному и сильному телу. Пялюсь на него и чувствую, как во рту уже все пересохло. «Так жарко же, мартышка!» Наконец изрекает Сатановский, а я с трудом понимаю, о чем это он. Красная стою, как рак. Вот же гад! Специально решил смутить. Дверь закрою за собой. Молча повинуюсь и не сразу замечаю, что черные глаза нагло шарят уже по мне. Но я-то хоть одета нормально. «А чего локти грязные, мартышка? И колени? Упала, что ли?» Он подходит ближе. В нос ударяет запах геля для душа. «Вот же скотина! Чистая!» «Упала!» — нехотя признаю, стараясь не смотреть на Ивана. «Покажи, где тут ванная у тебя!» «О, это с удовольствием!» Я не уловила настоящую опасность. Пошла себе вслед за сатаной, стараясь не пялиться по сторонам. Ничего и не склеп его квартира. Лишь когда оказалась в его спальне, почуяла неладное. А вот отсюда точно надо бежать. «Да не психуй, вот душ!» — заталкивает меня в ванную, которая примыкает к спальне. И главное, сам не уходит. «Вань!» Ванная у него огромная, но мне тесно рядом с ним. Смотреть стараюсь только в глаза и никуда ниже. «Я сама приведу себя в порядок». «Давно хотел это сделать, мартышка. С того дня, как ты и вернулась. Не фонтан, конечно, но тропический душ у меня есть». С этими словами он нажимает на какие-то кнопочки и прямо мне на голову обрушивается настоящий водопад. «Ай!» Верещу уже вся промокшая до нитки. «А это, чтобы память вернуть». Сатана сам заходит под струй воды и нагло целует в губы, прижимая меня к своему мокрому, почти обнаженному телу.